«Ральф?» — произнес Джонни в трубку. «Джонни, как хорошо, что ты позвонил!» В тоне Ральфа Эллисона звучали нотки сдерживаемого смеха, и Джонни сразу понял, что он в курсе. «Черт побери», — подумал он. «Конечно, Бенедикт постарался обложить меня со всех сторон». «Вы по-прежнему интересуетесь молнией и самоубийством?» В отчаянии забросил удочку Джонни. «Конечно! Вы знаете, что мы ими всегда интересуемся», — ответил Ральф. «Цена 2 миллиона». Джонни расслабился и лег, снова закрыв глаза. Он знал, что Ральф собирается отомстить ему. Нельзя было надеяться, что, проиграв дело в суде и отступив, он не заминирует пути отхода. 2 миллиона, — повторил Ральф. — Пожалуй, многовато за поле, которое пока дало всего 200 карат промышленных алмазов. — Нет, многовато. Конечно, этот ваш крейсер нам не нужен. Мы не собираемся заводить собственные военно-морские силы. Он жизнерадостно рассмеялся. — Ну, 50 тысяч фунтов, тут еще можно поговорить, но не больше, Джонни. — Ладно, Ральф, — устало сказал Джонни. — Все равно спасибо. Выпьем как-нибудь вместе. — В любое время, Джонни, — согласился Ральф. — В любое время. Только позвоните. Джонни позвонил трубку и посмотрел в потолок. Он слышал, что в первые минуты после ранения тело немеет. Именно это с ним и происходило. Вся энергия покинула его. Он не знал, что делать. Снова зазвонил телефон, он поднял трубку. Телефонистка вежливо спросила: «Отбой, мистер Ленс?» «Да», — ответил Джонни, — «можно сказать и так». «Вам нужно еще что-нибудь?» — голос девушки звучал удивленно. «Да, милая, пошлите мне цикуту». «Простите?» «Еще 2 виски, пожалуйста». Он выпил их в ванной, а когда вытирался, прозвенел дверной звонок. Обернув полотенце вокруг талии, он открыл. В спальню вошла Трейси и закрыла за собой дверь. Они долго стояли, глядя друг на друга. Глаза Трейси казались большими и темными. В них отражалась его боль. «Джонни!» Голос ее был хриплым. Она протянула руку и положила ладонь ему на грудь. Плечи его обвисли. Он придвинулся к ней, опустив голову ей на плечо, вздохнул с рваным разбитым хрипом. «Пойдем», — сказала она и отвела его к кровати, уложила, подошла к окнам и задернула занавеси. В комнате было полутемно, безопасно, тепло. Они держали друг друга в объятиях, как когда-то много лет назад. Их дыхание смешивалось, и не нужно было говорить. Они стали любовниками. Казалось, этого они ждали всю жизнь. Потом он лежал рядом с ней и чувствовал, как силы возвращаются к нему. Он черпал их у Трейси. Когда он, наконец, сел, выражение лица его изменилось, стало спокойным. Он снова выставил вперед челюсть, глаза его горели. «У нас еще есть 3 дня», — сказал Джонни. Она села рядом. «Иди, Джонни, быстрее, не трать времени!» «Я выведу зимородок из главного желоба. Алмазы там есть. Я знаю, что они там есть. Введу корабль прямо между молнией и самоубийством. Найду эти проклятые алмазы. Будь я проклят, если не сделаю этого». Он спустил ноги с кровати, потянулся за одеждой, одновременно глядя на часы. 4. «Могу добраться до Картридж-Бэй за несколько минут до темноты. Пожалуйста, позвони в Картридж-Бэй, чтобы осветили поле, а дикий гусь пусть ждет меня».